Раздел 3. Дисциплина чистого разума в отношении гипотез. Критика нашего разума в конечном счете показывает нам, что чистым и спекулятивным применением разума мы, собственно, ничего не можем познать. Не должна ли она поэтому открыть более широкое поприще для гипотез, поскольку, если мы уж не можем ничего утверждать, нам позволительно, по крайней мере, что-то выдумывать и высказывать мнение. Если способность воображения должна не выдумывать, а творить под строгим надзором разума, то до этого должно существовать нечто совершенно достоверное, а не вымышленное или лишь мнение, и это достоверное есть возможность самого предмета. Тогда относительно его действительности нам позволено прибегать к мнению, которое, однако, чтобы не быть неосновательным, должно быть как с основанием для объяснения приведено в связь с тем, что действительно дано и, следовательно, достоверно. Такое мнение называется гипотезой. Так как о возможности динамической связи мы не можем составить априори никакого понятия, и категории чистого рассудка служат не для того, чтобы выдумывать ее, а только для того, чтобы понимать ее там, где она встречается в опыте, то мы не можем придумать сначала ни одного предмета с новыми и эмпирически недоступными наблюдению свойствами и сообразно этим категориям и позволить себе полагать его в основу гипотезы, так как это значило бы подсовывать разуму пустые функции вместо понятий вещей. Так, непозволительно выдумывать какие-нибудь новые первоначальные силы, например, рассудок, способный без помощи чувств созерцать свои предметы, или силу притяжения, действующую без всякого соприкосновения, или новый вид субстанций, например, субстанции, которые находились бы в пространстве, не обладая непроницаемостью, следовательно, нельзя выдумывать также и общение между субстанциями, отличающиеся от всякого общения, о котором мы знаем из опыта, нельзя представлять себе какое-нибудь присутствие, иначе как в пространстве, и какую-то продолжительность, иначе как во времени. Одним словом, наш разум может только пользоваться условиями возможного опыта как условиями возможности вещей, но никак не создавать себе другие условия, совершенно независимо от условий возможности опыта, так как подобные понятия, хотя бы они и были свободны от противоречий, тем не менее не имели бы и никакого объекта. Понятие разума, как было сказано, суть только идеи, и, конечно, для них нет предмета ни в каком опыте. Однако отсюда вовсе не следует, что они обозначают предметы вымышленные и вместе с тем признаваемые возможными. Они мыслятся только проблематически, для того, чтобы можно было обосновать по отношению к ним, как эвристическим фикциям, регулятивные принципы систематического применения рассудка в сфере опыта. Вне этого своего применения они суть пустые порождения мысли, возможность которых недоказуема и которые поэтому не могут быть положены в основу объяснения действительных явлений посредством гипотез. Мыслить душу как простую, конечно, позволительно, чтобы, согласно этой идее, принимать в качестве принципа нашего рассмотрения ее внутренних явлений полное и необходимое единство всех душевных сил, хотя его и нельзя усмотреть in concreto. Но допускать, что душа есть простая субстанция, трансцендентное понятие, это значило бы отважиться высказать положение, которое было бы не только недоказуемым, подобно многим физическим гипотезам, но и совершенно произвольным и принятым наугад, так как простое не может встречаться ни в каком опыте. И если под субстанцией здесь разумеют постоянно существующий объект чувственного созерцания, то возможность простого явления – вовсе не может быть достигнуто. Разум не имеет никаких оснований допускать в качестве мнения существование чисто интеллигибельных существ или чисто интеллигибельных свойств вещей чувственно воспринимаемого мира, хотя он не может также на основании какого-то якобы более глубокого понимания догматически отрицать их, так как у нас нет никаких понятий ни об их возможности, ни об их невозможности. Для объяснения данных явлений можно приводить только такие другие вещи и основания для объяснения, которые связаны с данными явлениями согласно уже известным законам явлений. Поэтому трансцендентальная гипотеза, в которой была бы применена чистая идея разума для объяснения вещей в природе, не была бы объяснением, так как в таком случае то, чего мы не понимаем в достаточной степени из известных нам эмпирических принципов, было бы объяснено с помощью того, что вовсе непонятно нам. Принцип такой гипотезы служил бы, собственно, только для удовлетворения разума, а не для содействия применению рассудка к предметам. Порядок и целесообразность в природе должны, в свою очередь, быть объяснены из естественных оснований и по законам природы, и здесь даже самые дикие гипотезы, если только они физические, более терпимы, чем сверхфизические, то есть, чем ссылка на божественного Творца, предполагаемого для этой цели. В самом деле, проходить сразу мимо всех причин, объективная реальность которых, по крайней мере, по их возможности, доступна нашему познанию путем приобретения нового опыта, и удовлетворяться одной лишь идеей, весьма удобной для разума, это принцип ленивого разума, «игнава ратио». Что же касается абсолютно полноты оснований для объяснения в ряду причин, то это не представляет никакого затруднения в отношении объектов мира, так как эти объекты – суть лишь явления, и потому в синтезе рядов их условий никогда нельзя надеяться найти что-либо законченное. Трансцендентальная гипотеза спекулятивного применения разума и свободу пользоваться взамен недостающих физических оснований сверхфизическими основаниями нельзя допустить отчасти потому, что разум таким путем вовсе не продвигается вперед, а скорее отрезает путь для дальнейшего своего применения. Отчасти же потому, что эта вольность в конечном счете лишила бы его всех плодов с возделываемой им почвы, а именно опыта. Действительно, если объяснение природы становится иногда затруднительным, у нас под рукой всегда есть трансцендентные основания для объяснения, освобождающие нас от исследования, и наши изыскания заканчиваются не усмотрением, а полной непонятностью принципа, который уже заранее был придуман так, чтобы в нем содержалось понятие абсолютно первого. Второе условие допустимости гипотезы заключается в ее достаточности, то есть в том, чтобы априори определять из нее следствия, которые даны. Если для этой цели нам приходится прибегать еще к вспомогательным гипотезам, то возникает подозрение, что они составляют лишь вымысел, так как каждая из них сама по себе нуждается в таком же обосновании, какое необходимо для положений в основу мысли, и потому не может служить солидным свидетельством. Если допустить существование безгранично совершенной причины, то у нас, правда, не будет недостатка в основаниях для объяснения всякой целесообразности, порядка и величия, встречающихся в мире. Но так как существуют отклонения от целесообразности и так далее, и зло, по крайней мере, по нашим понятиям, то эта гипотеза нуждается в дополнительных гипотезах, чтобы спастись от них как от возражений. Если простая самостоятельность человеческой души, положенная в основу ее явлений, оспаривается из-за затруднения ввиду сходства этих явлений с изменениями материи, с ростом и убыванием, то на помощь необходимо призывать новые гипотезы, которые, правда, не лишены правдоподобия, но все же ничем не подтверждаются, так как удостоверяются лишь той гипотезой, которая доставляет им мнение, принятое в качестве главного довода, и это мнение они же должны защищать. Если приведенное здесь в качестве примера утверждения разума нетелесное единство души и существование высшей сущности выдаются не за гипотезы, а за доказанные априори догмы, то нам нечего говорить о них здесь. Но в таком случае следует принять меры, чтобы доводы в пользу них обладали аподектической достоверностью демонстрации. В самом деле, желание сделать действительность таких идей только вероятной было бы бессмысленным, вроде того, как если бы кто-нибудь задумал дать только вероятное доказательство положения геометрии. Разум, обособленный от опыта, или познает все только априори и как необходимое, или же ничего не познает. Поэтому его суждение никогда не бывает мнением, оно всегда бывает или отказом от всякого суждения, или аподектической достоверностью. Мнения и вероятные суждения о том, что присуще вещам, бывают только основаниями для объяснения того, что действительно дано, или основанными на эмпирических законах, выводами из того, что положено в основу как действительное. Стало быть, они находятся только в ряду предметов опыта. Вне этой области высказывать мнение значит играть мыслями, за исключением разве того случая, когда мы только держимся мнения, что нам, быть может, удастся найти истину на ненадежном пути суждения. Хотя лишь в спекулятивных вопросах чистого разума не бывает гипотез для того, чтобы построить на них суждение, тем не менее, они вполне допустимы, когда речь идет только о том, чтобы их защитить, то есть не при догматическом, а при полемическом их применении. Под защитой же я разумею не увеличение оснований для доказательства нашего утверждения, а только неспровержение мнимых знаний противника, имеющих в виду нанести ущерб утверждаемому нами положению. Но все синтетические положения чистого разума имеют ту особенность, что хотя те, кто считает реальными некоторые идеи, никогда не обладают таким знанием, чтобы установить достоверность этого положения, в такой же мере, с другой стороны, и противник его не в состоянии обосновать противоположное утверждение. Это равенство участи человеческого разума не благоприятствует в спекулятивном знании ни одной из сторон, и потому здесь находится настоящая арена нескончаемых споров. Но впоследствии мы узнаем, что в отношении практического применения разум имеет право допускать нечто такое, над чем он не властен в сфере чистой спекуляции без достаточных оснований для доказательства, так как все такие допущения вредят совершенству спекуляции, до которого, однако, практическому интересу нет никакого дела. Итак, в сфере практики у разума есть владения, законность которых он не должен, да и не мог бы доказывать. Следовательно, доказывать должен противник. Но так как противник, желающий доказать несуществование подвергнутого сомнению предмета, знает о нем так же мало, как и тот, кто настаивает на действительности этого предмета, то в выгодном положении оказывается здесь тот, кто утверждает нечто как практически необходимое предположение. «Meleur est conditio possidentis». «Предпочтительнее положение того, кто чем-то обладает». Латынь. Действительно, он вправе, как бы в целях необходимой самообороны, применять для защиты своего доброго дела те же средства, что и противник, а именно прибегать к гипотезам, которые служат не для усиления доказательств, а только для того, чтобы показать, что противник слишком мало знает о предмете спора, чтобы тешиться превосходством своего спекулятивного знания над нашим. Следовательно, в сфере чистого разума гипотезы допустимы только как военное оружие не для того, чтобы обосновывать на них свое право, а только для того, чтобы защищать его. Но противника мы должны здесь всегда искать в самих себе, так как спекулятивный разум в своем трансцендентальном применении сам по себе диалектичен. Возражения, которые могли бы вызывать опасения, заложены в нас самих. Мы должны отыскивать их как старые, но не утратившие силы по давности притязания, и установить вечный мир путем их уничтожения. Внешний покой здесь только видимость. Необходимо истребить сам источник споров, заложенный в природе человеческого разума. Но каким образом можем мы искоренить его, если не даем ему свободы и даже питания, вырастить сорную траву, чтобы она тем самым обнаружила себя, и затем вырвать ее с корнем? Поэтому выдумывайте сами возражения, которые еще не пришли в голову ни одному противнику, и даже снабдите его оружием или отведите ему самое удобное место, какого он только может пожелать себе. Здесь нечего опасаться, зато можете надеяться, что создадите себе владения, на которые в будущем уже никогда не будут посягать. В полное ваше вооружение входят, следовательно, также и гипотезы чистого разума. Они, правда, только свинцовое оружие, так как никакой закон опыта не придает ему свойства стали. но обладают они такой же силой, как и всякое оружие, которое может использовать против вас ваш противник. Поэтому, если допущение вами, сделанное по каким-то другим, неспекулятивным соображениям, нематериальной и неподверженной телесным изменениям природы, души наталкивается на то затруднение, что опыт как будто заставляет рассматривать и подъем, и упадок наших духовных сил только как различные модификации наших органов, то силу этого доказательства вы можете ослабить, признавая, что наше тело есть не более как первичное явление, с которым, как со своим условием, связана в теперешнем состоянии в жизни вся способность чувственности и вместе с тем все мышление. Обособление от тела есть конец этого чувственного применения ваших познавательных способностей и начало интеллектуального их применения. Следовательно, с этой точки зрения тело есть не причина мышления, а только ограничивающее его условие, содействующее, правда, чувственной и животной жизни, но зато препятствующее чистой и духовной жизни. И зависимость чувственной и животной жизни от телесных свойств вовсе не доказывает зависимости всей нашей жизни от состояния наших органов. Но вы можете пойти еще дальше и выискать новые, еще не высказанные или недостаточно далеко зашедшие сомнения. Случайность рождения, зависящая у человека, так же, как и у неразумных тварей, от побочных обстоятельств и нередко также от пищи, от настроений и причуд правителей, и часто даже от пороков, дает основание для серьезных возражений против мысли о вечной продолжительности существа, жизнь которого началась при столь незначительных и столь целиком зависящих от нашей воли обстоятельствах. Что касается продолжения всего рода человеческого здесь, на Земле, то это возражение имеет мало значения, так как случайное в единичном, тем не менее, подчинено правилу в общем. Но в отношении каждого индивидуума ожидать столь сильного влияния столь незначительных причин кажется во всяком случае сомнительным. Однако против этого вы можете предложить трансцендентальную гипотезу, а именно, что вся жизнь, собственно, лишь интеллигибельна, что она вовсе не подвержена изменениям во времени и не начинается рождением и не заканчивается смертью, что земная жизнь есть только явление, то есть чувственное представление о чисто духовной жизни, и что весь чувственно воспринимаемый мир есть лишь образ, который мерещится нашему теперешнему способу познания и, подобно сновидению, не имеет сам по себе никакой объективной реальности. Что если бы мы созерцали вещи и самих себя так, как они существуют, мы увидели бы, что находимся в мире духовных существ, единственно истинное общение с которыми не началось рождением и не прекратится со смертью нашей плоти, так как рождение и смерть – суть лишь явления, и так далее. Хотя все то, что мы здесь гипотетически высказали, защищаясь от нападок противника, вовсе неизвестно нам и не утверждается нами серьезно, и хотя это даже не идеи разума, а только придуманные для защиты понятия, тем не менее мы поступаем при этом вполне разумно. Своему противнику, который воображает, будто он исчерпал все возможности, между тем, как он неверно выдает отсутствие их эмпирических условий за доказательство полной невозможности того, чему мы верим, мы показываем только, что он в такой же мере не может охватить одними лишь законами опыта всю область возможных вещей самих по себе, как мы не можем сделать основательных приобретений для нашего разума вне сферы опыта. А тех, кто обращает такие гипотетические средства против притязаний дерзко опровергающего противника, не следует думать, будто они хотят усвоить эти средства как свои истинные мнения. Они покидают их, как только отделяются от догматического самомнения противника. Действительно, как бы ни казалось скромным и умеренным поведение того, кто только противится чужим утверждениям и отрицает их, тем не менее, если он намерен пользоваться своими возражениями в качестве доказательств противного, то такое притязание обнаруживает не меньшую гордость и высокое мнение о себе, как если бы он стал на сторону тех, кто высказывает утвердительные суждения. Отсюда видно, что в спекулятивном применении разума гипотезы значимы не как мнения сами по себе, а только по отношению к противоположным трансцендентным притязаниям. Действительно, распространение принципов возможного опыта на возможность вещей вообще столь же трансцендентно, как и утверждение об объективной реальности таких понятий, предметы которых можно найти только за пределами всякого возможного опыта. То, о чем чистый разум судит ассерторически, или должно быть необходимым, как все, что познается разумом, или совсем не представляет собой ничего. Поэтому чистый разум на самом деле не содержит в себе никаких мнений. Упомянутые же гипотезы – суть лишь проблематические суждения, которые, по крайней мере, не могут быть опровергнуты. Хотя, конечно, они ничем не могут быть также и доказаны. Следовательно, они суть только частные мнения, без которых, однако, мы не можем обойтись, даже для внутреннего успокоения, в борьбе с зарождающимися сомнениями. В этом виде следует сохранять их и тщательно оберегать от того, чтобы они не выступали как положения, достоверные сами по себе и имеющие в некотором смысле абсолютную значимость, и чтобы они не утопили разум в вымыслах и иллюзиях.